Мне очень интересны эти доклады, и я сначала думал о каком-то неком самостоятельном выступлении, а теперь я просто вижу, что я перестраиваю по ходу в том, что я просто дополняю все, что было сказано, потому что мне не хочется повторяться, и в то же время очень отзывается, как вот сказано, сказал недавно сейчас буквально Владимир, это дает представление о том, что, собственно, нас объединяет. Поэтому я буду идти вот как бы в дополняющем плане те выступления, которые были, потому что они мне очень-очень отзываются, ложатся на сердце. Поэтому, когда главную конечную задачу ставлю объединительного плана и знаки и символы руки, прежде всего я начну от Геннадия Семеновича Чаурова, который сказал, что нужно уходить от диалектики в трилектику. Потому что, когда я поставил как производственник задачу о том, чтобы найти способ оценки эффективности качества управления и метрологически точно определять в конечном продукте вклад каждого отдельно взятого человека. Потому что, когда мы говорим о том, что почему-то вот, Живослав говорил о советском периоде нашем, да, там было очень много в экономике неправильного. В экономике неправильно в том плане, что изымались все те остатки или те возможности, которые были в сельском хозяйстве, это была продразвёрстка, ее отменили почему-то, да? Потому что понимали, что если все отнимать, не на чем будет дальше воспроизводиться и развиваться. Но в промышленности она была не отменена никогда. Печальное это, что все те наработки, распредложения, там, изобретения, навыков какие-то у людей возникали, у исполнителей, то мы понимаем, что эти все навыки, так называемые, извлекались полностью как результат. А нормировщики, как опричники, следили за тем, чтобы это было доподлинно четко определено в процессе производства. Они просто приходили и уменьшали норму значит, времени значит, за то, что раньше он делал дольше, теперь стал делать быстрее. Но норму внутреннюю ставку оставляли. Поэтому заставляли за те же самые финансовые вознаграждения вот, для воспроизводства его семьи, его рода, его самого, трудиться так же. Без поощрения вот в этом плане распредложения и изобретения были в минимальном объеме. Вот. Поэтому вот этот процесс, что называется, продразвивки навыков, которые без относительной справедливости и определения вознаграждения, вот не было пропорционирования в этом плане, то как раз вот этот момент был явно неустойчив, мягко сказать. Поэтому еще один Бегян, который выходил в сибирское отделение, я в Новосибирске живу, Академии наук, он говорил, что сегодня темп роста общественных производств труда падает. Мы как экономическая система, статистический спрос производства, схлапываемся. Поэтому, значит, эти приписки все стали нормы, которые должны были имитировать текущую деятельность и развитие экономики. На самом деле, вот это нужно убирать. Поэтому я и поставил задачу, когда руководил инструментальным производством в Веге, в Бирске живя, там мой город родной, где родился, именно инструментальное производство, Вега 24% давал все радиопротрубы Советского Союза. Вот. И причем очень качественно. Это был флагман радиопром. Вот. И ну, мне посчастливилось вот, заниматься управлением процесса, созданием новых изделий, то есть освоением. Поэтому стояли задачи разные, очень интересные. И прежде всего я поставил задачу определить это оценочно, как можно вклад каждого, начиная с уборщицы, кончая, что называется, инженеры или руководители среднего звена, значит, высокого звена, в конечном результате находить свой конкретно доходный момент, то есть поощрение. И тогда получается, что в кооперации, по аналогии, мы имеем в социальную среду, которую создаем, мы имеем паи, то есть то, чем входит. И там получается у нас с вами 5 паев может появиться. Трудовой, финансовый, материальный, изобретение или там предложение и идея. Идея, как вот, здравоохранная значит, система, зона активного долголетия, как было вот до меня выступающий Владимир говорил, это очень важно. Здоровье – это очень важно, чтобы войти в мир новый, нужно иметь иное здоровье. И вот когда мы говорим о том, что чтобы сделать то решение, которое удалось открыть для оценки качества управления, вот, дали как раз форму представления, природного метода самоосознания. А после этого эта форма, она подсказывала то, что нужно на нее переводить буквицу. И вот как раз все те выступления, которые я слышал вот от конкретно Цветкова Владимира Владимировича, да, вот, мне очень они импонируют, я сейчас с ним в процессе общения здесь вот на обратной связи и естественно сотрудничество, которое мы можем открывать те знания, и та форма двойной спираль, которая имеет по геометрии, она имеет ту же форму, как закодирована у нас в РНК, ДНК, двойной спирали, вся генетическая информация. И когда форма чтения соответствует тому, как она закодирована, тогда мы можем читать генетическую память. Когда мы понимаем, как в потоковом режиме буквица открывается именно по типу связи, по энергетической предопределенности, местоположению взаимно друг относительно друга. Вот, и я вот конкретно Павлу Владимиру вот как раз отправил сегодня непосредственно вот эти четыре формы, 49 букв по этой системе предопределения расположений. И тогда можно и цифры посчитать, точки перехода, точки бифуркации, качественные переходы одной буквы по энергетике, накопленному смыслу, содержанию и образности силы вот, в следующую. То есть мы видим некую канву формирования заречья. То есть речь – это формирование слов, фраз. И тогда можно те сказки, которые мы знаем в нашей словесности русской, находятся, переписывать в этом качестве, в том языке, который по-настоящему носителем является, это природа знаний. Это природа знаний и, естественно, открытие самодвижения буквицы, потому что есть конкретно намного больше букв для того, чтобы буквицу открывать. В этом и заключается ее самодвижение. Из матрицы 7 на 7, 49, да, есть 8 на 8, 64, 10 на 10, 100. Есть 12 на 12, все ответные грамоты, так называемые. Это 144. И дальше, и дальше, и дальше. То есть это все символика внутри себя выходящая, где сочетается, может, ироническая основа, вот, о которой вот говорил тоже наш коллега Игорь Аксенов. Вот. Он как раз эту сторону, естественно, развивает, эту сторону ведет, эту сторону внутренне себя открывает. И она действительно глубока, и она внутри взаимовложена. Поэтому символом, я считаю, нового возрождения Руси – это переход, я о трех хочу сказать. Первое – это переход в трилектику, как говорил значит, именно Геннадий Семенович Чуров. Это именно многомерный тип мышления. Форма представления природы метода самосознания – это нечто иное, что в человеке определяет, что человек – это сознающаяся материя. И вот поэтому он раскрывает это видение, эти знаки, это развитие как раз в том качестве, которое предопределяет предмет, предмет изучения. Поэтому нам очень важно находиться в этом развитии, в этом взаимодополнении и эту целостность жизни воспроизводить. Второй, я считаю, символ и знак – это создание вот этих сельскохозяйственных потребительских кооперативов, не только с точки зрения творения, как Гиппократ говорил, продукты питания должны быть лекарствами, лекарствами продуктами питания, но и воспитание воинных управленцев, которые были бы кадровой основой распространения по всей Руси, конкретно, вот, самоподобием, то есть дублицированием самих себя, чтобы они могли строить, могли образовывать, могли организовывать технологии, создавать и дальше проводить. Допустим, мы базовую технологию берем возрождение конопляного промысла. 88% всей так называемой продукции конопляной, значит, Россия всему миру давала, всей планете. Поэтому наши регионы, климатические условия, самые выгодные для того, чтобы производить ее, выращивать, производить на своих территориях, но и в то же время делать продукцию. Это очень интересная многомерная культура сама по себе. Конопля имеет и мужскую, значит, пасконь, и женскую матерку, особь. И она получается антрогенная культура. И мало кто из обыденного сознания людей представителей знает представление. Поэтому там ткани, которые получали раньше из конопли, они обладали очень мощными лечебными факторами, в том числе для мужчин, для женщин. Это была репродуктивная функция. Поэтому, значит, второй символ – это создание социальной среды. Когда кооператив один получает учреждение для другого. То есть перекрестное членство, так называемое. Поэтому такая некая придумка, но дает возможность обмениваться товарами без необходимости, что называется, финансовой транзакции. Банки не нужны. Мы когда знаем оценку вложенного туда живого труда и энергии человека, или это посчитает, это экономика, которая найдена решение, поэтому его я сейчас внедряю. Поэтому наша задача, на мой взгляд, создавать эти поселения, вот, и создавать там именно школы воинов управленцев, которые могли быть кадровой основой распространения себя подобных по всей России. Потому что когда мы знаем, что больше представлено было 100 тысяч кооперативов, они стоят 18 миллиардов за 43-44 год, внесли военкоматы для того, чтобы Отечество победило. Вот тогда вся Объединенная Европа опять была против нас, как и сейчас. Поэтому нам нужно создавать подобие, потому что там больше 200 миллионов было участников, и на эти 118 миллиардов конкретно та самая Советский Союз мог воевать целый год. И, естественно, побеждать. Приносили в военкоматы по 100 тысяч, по 300 тысяч рублей, которые стоили намного дороже, чем сейчас. И создавал ли эту основу. И самое главное, это находиться в состоянии коллективного сознания, целостности. Это третий символ, на мой взгляд, в котором мы высвобождаем психоэнергию свою через осознание целостности и через коллективное взаимоотношение и сотрудничество. И тогда мы можем влиять компрессионно конкретно время, на время пространства, как его протяженность создавать с точки зрения долголетия, останавливать себя время, так и его ускорять, компрессировать, и события создавать десятки, сотни, в тысячи раз быстрее. В этом наша сила. Это символ и конкретно основа будущности того, что определяет нашу традицию изменения, нашу традицию возрождения, которая всегда была изнутри. Поэтому прежде всего это как раз новые знания, это принцип поколения, потому что мы понимаем, чтобы не было эффекта Магомета Чертаева, который показал, что возможно высокая производительность там за 2-3 года, 64 раза, не понимал ли. Естественно, объединение людей, которое дает возможность колоссального освобождения той психоэнергии и сжатия пространства временных характеристик, достижения результатов, которые вы вышли десятилетия. Десятилетия, буквально в смысле этого слова. Поэтому мы сходим из того, что для нас очень важно научиться это делать и помогать друг другу на одном каком-то месте, допустим, мое предложение, сосредоточить по компетенциям, по готовности, потом перенос делать там в Иркутск. Там. Я успел до моего выступления пообщаться с Красноярским Владимиром, да? Вот он готов в этом плане сотрудничать. Куда-то еще в другой регион. Тот, кто готов это делать по компетенциям, и эти воины-управленцы воспитаны в одном месте, идут туда. Или в 2-3 места одновременно, потому что, на мой взгляд, критическая масса 7 плюс минус 2, минимально 5, максимально 9, это та масса, которая способна самоорганизовываться на какой-то территориальной обществе. И вот тогда мы, естественно, создаем и систему планирования, единую систему производства услуг и товаров единую, да, и создаем бытовую систему единую, распределяем ее по территории и обеспечиваем равномерность и сбалансированность развития любых территорий, именно в том числе и сельских территорий. И поэтому тот самый момент важный, три единства, опять же, там, где мы живем, там работаем, там мы духовно развиваемся. То есть единство образа жизни, образа действий и образа мысли. Поэтому мы понимаем, что вот в данном случае я хочу упомянуть, вот, для меня кумиром является и основой, и образцом этого движения в социуме Федор Николай Федорович, который говорил, не живи для себя, не будь эгоистом, не живи для других, не будь альтруистом, живи со всеми и для всех. Я, когда прочел его двухтомник «Философия общего дела», не им написанный, а его учениками, его последователями, его единомышленниками, и назвали этот сборник двухтомник «Философия общего дела». И фраза для меня звучит, когда я руководствуюсь и живу как кредо жизни. Хочешь для себя – делай для себя. Поэтому если мы будем, на мой взгляд, руководствоваться таким принципом взаимодополнения, так как все процессы взаимозависимы, взаимовложены, взаимообусловлены, в принципе, матрешки, то тогда, естественно, мы будем добиваться таких результатов именно ускоренного жизненного цикла, ускоренного процесса развития, так как мы того надеемся и как мы того заслуживаем с точки зрения видения, правильной видения, высвобождения возможностей, которые давно ждут своего времени, наконец-то, мы дождались. И мне приятно, что выступающий подчеркивает, что Вселенная помогает этому. Особенно действительно по вот этому 190 герц частота Шумана, которая действительно ускоряется настолько и выталкивает к реализации и материализации этого процесса конкретно тех людей, которые готовы этим заниматься. Вот в этом плане вот я хотел бы вот прочесть. Есть прекрасная книга по ноосферному процессу, о котором мы сейчас говорим. Пьера Тьера де Шардена «Феномен человека». Там у него есть в плане сочетания духовного и материального. Там звучит такая фраза интересная. Духовное совершенство, в скобках, или сознательное сосредоточение, в кавычках, и материальный синтез, или в скобках, сложность, это лишь две взаимосвязанные стороны или части одного и того же явления. Поэтому нам нужно находиться в этом явлении в целостности взаимодополнения, в целостности взаиморазвития, в целостности взаимотворения. Поэтому на каком-то одном моменте мы можем выбрать, посоветовавшись, где будем это делать, сконцентрировать ресурсы, которые способны вызвать в жизни для этого, и потом тут же, через год, на второй год, уже дублицировать, запускать процессы. Потому что сегодня я хочу сказать, что существует программа государственная, содержание этого. Я не коснусь буквально очень коротко. Это постановление правительства номер 696 от 31 мая 2019 года о утверждении госпрограммы Российской Федерации, она называется так, в кавычках, комплексное развитие сельских территорий. То есть, согласно этой программе, сельхозкооперативы, почему я о них заговорил и в тему выступления предложил для высказывания, это те, значит, образования, которые, если вы делаете какую-то программу, через год имеете право заявить, значит, есть такое понятие, как кроме есть в текущем режиме, в текущем называется непосредственное явление такое, которое носит субсидиарный, а есть, значит, давительный момент, который позволяет через год получать положение до 70 миллионов. Вот, до 70 миллионов рублей. Но если у вас есть 40% на счете, чем хорошо эта система именно субсидиарного развития, вот это, она позволяет в течение текущего периода 50% получать компенсацию за сельхозтехнику. Дома, которые мы строим, производственные кластеры, которые там люди живут с временным пребыванием, там же работают, перерабатывают продукцию, реальную продукцию питания, которую можно отправлять по регионам и обеспечивать те самые МЖК, опять же, которые Владимир Ширко, по-моему, изменяют, он как раз говорил об этом, как о том, что важно для развития и, ну, поддержания этого движения. Их надо же, эти дома, обеспечивать продуктами питания, качественными, безопасными. И тогда вот эти гранты, о которых мы говорим, они могут подаваться на 70 миллионов, если один кооператив в единой программе территориальной просто эту 40% составляющую перечисляет ему на счет. Когда они эту программу делают вместе, обмениваются возможностями финансовыми, естественно, дальше там сельскохозяйственные техники, создают новые, альтернативную энергетику создают и обязательно распространяют только через систему кооперации. Не отдают ее в эту бездушную систему чистоганов, где задача получения дохода, а не благополучия человека, потому что в системе кооперации иная экономика. Когда мы говорим о том, что много очень может производиться товаров, да, но в пересчете на какую-то денежную единицу условно, то товарная масса на эту единицу человек потребляет больше. Ему просто обеспечение идет в большем объеме в разы. Когда я сельхозкооперация 90-ми годами занимался, опыт у меня большой, то мы делали разрывательные мельницы для помола зерна, муку, пятифункциональные были, там зерносчитные устройства. И самое важное, когда мы обменивались вот именно товарными массами, там были бартерные обмены в круговую, то и ретабельность была 900%. У нас не были цены заоблачные. Просто когда ты обменишь один другой товар, на тебе замыкается все больше и больше прибавочного продукта. И в этом исчисляется в конечном итоге, когда 2, 3, 4, 5, 6 транзакций из понятия обменных процессов переводится одна в другую, тогда мы получаем эту эффективность. И вот она как раз направляет на то, чтобы уменьшить себестоимость продукции, стоимость для человека и увеличение количества товарной массы для того, чтобы обеспечить его нужды. Вот такие эффективности мы можем обладать, и такой эффективности я в реальном времени жизненного опыта, без фантазии, просто прошел, реально прошел. Мне она очень знакома, это основа, которая предполагает соединение как раз очень многого. очень многого для того, чтобы как раз тех задач, которые сегодня стоят перед нами. И поэтому те задачи, которые мы ставим перед нами, вот, это те задачи, которые касаются а только возможности многомерного типа мышления как символа. Это только тех коллективных форм сотрудничества, где любые все созданные объекты совместные переводят в неделимый фонд, который является целостным, как раньше в советское время говорилось, общенародным имуществом, общенародной собственностью. Вот. И самое главное – это научиться управлять психоэнергией, высвобождать ее и читать генетическую память, которая предопределяет наше развитие. Она становится доступной в миллионах воплощений, которые были до нас, и в нас они концентрированы и предопределены. Поэтому мы тогда обладаем колоссальной силой. Силу, которую никому не преодолеть, только нужно учиться и высвоить жизнь и начинать ее вместе создавать. Именно вот разупаковывать и распространять, дублицировать, самоповторять в разных регионах. Вот я к этому как бы нас всех предлагаю внимание сосредоточиться и, естественно, выбрать какие-то такие объекты, точки компетенции, точки развития, кристаллы развития и начинать менять эту жизнь. Потому что по-настоящему цивилизационным путем можно преобразовать, создавая новую социальную среду, восприимчивым к новациям, техническим, экономическим, морально-этическим, духовным, и эту ту, которая нам является деструктивной, которая сегодня есть, мы можем ее преобразовать, эволюционно перестроить в иное пространство, которое называется тем, что называется новой социальной средой. Я на этом заканчиваю. Благодарю за внимание. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром.